Я поджал губы, когда оглядел проделанную работу, и хотя меня полностью устраивал результат, было две вещи, омрачавшие настрой. Во-первых, бойцы впервые за все время настолько сильно пали духом. Отчаяние буквально можно было потрогать руками, и особенно остро настроение безысходности исходило от сагильдийцев. В этой борьбе мы потеряли слишком многих. Во-вторых, я не мог вместе с остальными закрыться в спокойствии ночи, так как должен был следить за действиями культа. Среди всех, кто был спрятан внутри купола, лишь я продолжал видеть демонов и следил за каждым их действием. Лишь я видел, как исполины хватали обезображенные трупы и бросали их на барьер. Части тел врезались в щит и скатывались вниз, оставляя за собой кровавые следы. Я хотел ослепнуть, только бы не видеть этот кошмар. «Рассвет», — прошептал я себе дрожащими губами. «Продержаться до рассвета». Тейлс, мастер, подошел ко мне, и в его глазах отразилась вся боль мира. «Все в порядке», — я выдавил улыбку и указал пальцем в небо. «Звезды укроют нас и не дадут противнику снова деморализовать. Не думайте о том, что увидели, лучше сосредоточьтесь на том, что происходит здесь. Вы нужны остальным, а я справлюсь сам». Чьи-то нежные руки коснулись моих волос. «Я буду рядом», — леди Амая не позволила слезам пролиться. «Доверься мне и сконцентрируйся на заклинании, а я позабочусь о тебе». Я лишь кивнул, бросив последний взгляд на мастера, который чуть заторможенно пошел в сторону гильдии. Ему предстояло вернуть хоть каплю боевого духа в наши ряды, пока щит еще держался. Оставшееся время до восхода солнца я почти не запомнил. У меня остались лишь цель, поддержание барьера, вспышки боли и смертельная усталость. После акта деморализации демоны продолжили атаку, но рядом все время находилась леди Амая, которая быстро и качественно обрабатывала появляющиеся раны. Несмотря на упадок боевого духа, мне продолжали помогать поддерживать барьер. Правда, сагильдийцы уже не могли делать это так эффективно, как раньше. Руки на плечах все время сменялись, и сперва я даже различал их. Лаки и Мира уступили место Грею и Елочке, затем пришли Бикслоу и Вакаба, а после них – Макая и Эльза. Однако с течением времени череда рук начала смазываться, а затем я и вовсе потерялся во времени и событиях. Действие настойки Полюшки в какой-то момент сошло на нет, и на меня обрушилась вся боль и усталость, что подавлялось последние полчаса. За неимением другого выхода пришлось повторить прием тонизирующего средства целительницы, но оно не принесло того эффекта, что я ожидал. Усталость и боль действительно отступили, но вместе с ними стали меркнуть другие ощущения. Исчез жар от стоящих рядом факелов, пропала боль от прошлых ран и цепей, пробившихся сквозь руки, потускнели созданные мной звезды. Эмоции тоже притупились, и того волнения, страха и желания сражаться вскоре не осталось. Леди Амая тревожно хмурилась и иногда хлопала меня по щекам, пытаясь взбодрить, на что я лишь кивал, показывая, что все еще с ней. В какой-то момент пришло осознание, что происходящее превратилось в повторяющийся цикл. Атака демонов, образование новой трещины в барьере, ее закрытие и последующее появление раны на теле. Все было ужасно однотипно и также выматывающе, но ничего нельзя было сделать, чтобы это прекратить. Как командир, я даже не мог составить план контратаки, ведь, во-первых, вынужден был полностью сосредоточиться на куполе, а во-вторых, не видел шансов даже для уменьшения давления на барьер. Дело было даже не в том, что он не пропускал ничего вовне, сражаться попросту было некому. В итоге, щит, созданный Хайналем, стал и нашим спасением, и ловушкой. Безысходность заставляла колени подгибаться, особенно, когда я глядел на магов, сдерживающих черный туман. Казалось, они готовы были опустить руки и отдаться на милость смерти, но, к счастью, пока продолжали колдовать, сердца бойцов ослабли, и усталость взяла верх, в том числе, надо мной. Я не заметил миг, когда рев демонов и приказы командиров отрядов отошли на задний план. Меня будто поглотил огромный поток воды и утянул на самое дно, где не было ни света, ни звуков. Темнота сковала крепче цепей, которыми не так давно опутывал меня Хайналь. Холодная и безразмерная, она проникала в каждую клеточку тела и захватывала разум. Однако в ней было так спокойно. Я больше не слышал предсмертных криков, не видел лиц, искаженных отчаянием, и не смотрел на обезображенные тела друзей. Просто дрейфовал посреди мрака и тишины. Чем-то это напомнило время до рождения, когда я находился в яйце, но тогда снаружи меня согревали Нацу и Лисанна. Лисанна, моя светлая, упрямая подруга, которая всегда была рядом. Пусть мы рассорились в Эдолосе и пошли разными путями, для меня она навсегда осталась старшей сестрой. Я отпустил обиду, принял ее выбор и готов был умолять остаться, когда она решилась на опасную миссию. Вот только Лисанна все равно ушла, и мне не удалось уберечь ее от жестокости культа. Она погибла в сражении, как самый смелый и отважный боец, и в моих воспоминаниях осталась именно такой, бесконечно доброй, чертовски упрямой и самой любимой. Ради памяти о ней я должен был сделать все, чтобы ее смерть оказалась не напрасной. Несмотря на боль, усталость и отчаяние, я продолжал держать купол. Все чувства покрылись коркой льда, и в какой-то момент даже леди Амая перестала получать от меня какую-либо реакцию. Я застыл посреди сияющих письмен, вперев взгляд в пустоту и вытянув вперед руки. Цепи тихонько звенели от подрагивания запястий, а на землю продолжала капать кровь. Кажется, даже Хейнель пытался что-то сказать, но я не обратил на него внимания. Все мое существо было обращено к одной цели – защите гильдии и всех, кто в ней укрылся. Демоны продолжали реветь, атакуя щит, и топтали тела наших павших товарищей. Члены культа с безопасного расстояния наблюдали за медленным падением последней линии обороны, ведь им уже не нужно было особо стараться, только подождать. Мне даже показалось, что я смог среди них разглядеть Айзека, чей образ попал в мою память при допросе пойманного перед боем культиста. В его внешности не было ничего примечательного, ни ужасных шрамов, ни алых глаз, ни пугающего прищура. Если бы я встретил его на улице, то просто прошел мимо, приняв за обычного человека. Однако это не отменяло того факта, что он держал в кулаке весь культ и организовал эту атаку. Едва ли мы могли пересечься взглядами с такого расстояния, но я чувствовал, что он смотрел ровно на меня. Миг, когда он развернулся, чтобы уйти, запомнился навсегда, как и мимолетный перехват контроля над телом от Хейнеля. Он быстро, почти моментально, завладел моими глазами, буквально впитывая каждую деталь образа Айзека, и также внезапно вернул все на свои места. Я даже не успел испугаться, как он скрылся в глубинах подсознания, хотя, возможно, страх просто испарился вместе с остальными ощущениями. Я не знал, сколько времени прошло с тех пор, как появился купол, и чьи ладони теперь лежали на моих плечах. Все смазалось в единую черно-алую картину, и внутри меня расползалась холодная пустота. Когда что-то теплое коснулось руки, я не сразу обратил на это внимание, лишь продолжил свое дело. Я должен был поддерживать барьер до рассвета, до тех пор, пока не придет Гилдардс. Те зебрака, родной голос будто пробивался сквозь толщу воды, а теплота начинала распространяться по всему телу. «Хей, братишка, очнись, опусти руки, давай же, нам больше не нужен щит». Слова звучали все более отчетливо, но я по-прежнему оставался в каком-то вакууме, куда с трудом могло что-то пробиться. «Вот так, осторожно расслабься, подмога пришла, мы выжили и защитили Магнолию, мы справились». «Просыпайся, дитя, ну же!» Я вздрогнул, наконец, отчетливо различив голос Хейнеля, но пришлось моргнуть несколько раз прежде, чем мне удалось разглядеть Нацу. Брат поддерживал меня одной рукой за спину, а другой настойчиво тянул за запястье вниз. Он был горячим, словно печка, а еще ужасно обеспокоенным. В его глазах отражалась тень страха, когда он наглядывал меня. Все его тело оказалось перебинтованным, а правая половина лица сильно опухла. Но брат нашел в себе силы улыбнуться, когда я окинул его осмысленным взглядом. Вот только потребовалось еще несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. Подкрепление прибыло, едва слышно выдавил я, медленно опуская руки. «Откуда ты знаешь?» Гилдардс связался с Уоррином. Он пришел первым с небольшим отрядом, Нацу подхватил меня, когда мои колени подкосились. Он уничтожил магов, которые создавали тот туман, а потом с воды прибыли военные корабли. О, а еще синий пегас прилетел на небесном бомбардировщике. Он широко улыбнулся, а затем крепко прижал меня к себе. Сейчас гилдерцы и остальные сражаются с культом, но это не наша забота. Армия короля защитит нас, а потому мы можем отдохнуть. Ты можешь отдохнуть, правда? Прошептал я, расслабляясь и прерывая заклинание. Наконец-то, барьер, что укрывал нас в последние минуты боя, наконец исчез, осыпавшись снопом золотых искр. Я уже не увидел, как к гильдии рванули медики, чтобы оказать помощь пострадавшим. Как рунные рыцари и маги короля выстроили новую оборону вокруг хвоста феи, пока продолжалось сражение с культом. Как демоны обратились в бегство, столкнувшись с мощью нескольких богоизбранных и старших волшебников союзных гильдий. Я лишь прижался к теплому боку брата и уснул. Если он сказал, что все закончилось, значит, так оно и было. Примечание к части. Рада сообщить, что арка «Войны с культом» подошла к концу. Будет еще пара глав о последствиях, а затем перейдем к канону. Всем спасибо. Часть 3, глава 35. Подсчитывая потери. Примечание к части. Мы сделали это. Арка «Войны» закончилась, а это значит, можно выдохнуть с облегчением. Изначально планировалась пара глав о поствоенном времени, но, оказалось, слишком многое требует внимания, поэтому уже написано 3 главы, хе-хе, и это лишь середина. В общем, движемся к канону медленно, но верно. Всем приятного прочтения. 3. Я пришел в сознание, когда солнце уже клонилось к закату, и, как оказалось, проспал целый день. Меня расположили в кабинете мастера, куда посторонним вход оказался закрыт, и Полюшка лично занялась ранами. Сагильдийцы, которым хватало сил, приглядывали за комнатой, боясь неожиданностей. После диверсии и подрыва ключевых точек многие предпочитали проявлять излишнюю бдительность, чем столкнуться с последствиями халатности. Это было весьма мудрым решением с их стороны. Мастер, помимо здравой предосторожности, также не хотел разрушать легенду о том, что армией управлял гениальный ребенок Тейлс. Невозможно было предугадать последствия, если бы вскрылось, что все это время людей возглавлял магический зверь. Проснувшись, я первым делом попытался взглядом отыскать Нацу, и, к счастью, брат оказался рядом. Он бросился ко мне и крепко обнял, хотя очень старался сдерживать силу. Я прильнул к нему и не смог вымолвить ни слова, так как вихрь эмоций сжал горло. Впрочем, нам не нужны были разговоры, ведь многое, оказалось, можно было передать простыми взглядами и касаниями. Мы застыли на несколько минут, не желая отрываться друг от друга, однако я все-таки отстранился. Мне было важно узнать все о его самочувствии и состоянии ран. Как и ожидалось, драконья ярость выпила силы Нацу до капли, и сейчас он не мог сколдовать даже самое простое заклинание. Полюшка назначила ему длительный курс лечения и выдала список препаратов, которые были необходимы. У меня глаза расширились, когда я заметил больше десятка наименований. Нацу на это только улыбнулся и протянул другой листок, где аккуратным почерком Полюшки были выведены еще штук 20 названий. Это уже были мои лекарства. В целом, брат чувствовал себя сносно, хотя признался, что все тело болело и он быстро уставал. Я заметил, что простые действия, вроде ходьбы или жестикуляции во время разговора, выматывали его. Нацу будто просто так иногда проводил рукой по лбу, но мне прекрасно было видно, что он стирал испарину. Кроме того, в глаза бросалось обилие бинтов на его теле и то, что сквозь некоторые из них проступали алые пятна. Нельзя было сказать, что я чувствовал себя лучше, но состояние брата заботило сильнее своего. Нацу, кажется, думал точно так же, правда, в отношении меня, и от этого осознания почему-то становилось легко и чуточку радостно. Наши узы оставались крепкими, несмотря ни на что. Что касалось меня, то я больше всего хотел упасть обратно на подушку и проспать 100 часов подряд. Несмотря на то, что во время сражения моей задачей было командование армией из условно безопасной зоны, на теле оказалось ничуть не меньше ран, чем у самого ярого бойца. Причиной этому во многом стал луч надежды, который, как позже рассказали, я умудрился продержать почти 2 часа. Только усилиями леди Амаи я не умер там, где стоял. Позже Полюшка диагностировала у меня тяжелое магическое истощение и запретила использовать волшебство в любом его проявлении. Именно поэтому мастер приказал организовать мне палату в его кабинете, а сагильдийцы принялись присматривать за безопасностью. «Так все закончилось», — с надеждой произнес я, когда мы с Нацу перестали пристально осматривать друг друга и расспрашивать о самочувствии. Не назвал бы это полным завершением, но бой за Магнолию точно позади. Брат рефлекторно кивнул в сторону окна, будто предлагая проверить. Вот только я чувствовал себя настолько слабым, что просто не дошел бы, а потому поверил на слово. Я слышал, что часть войск останется здесь, но жителям пока запрещено возвращаться. Неудивительно, кивнул я и задумчиво мотнул кончиком хвоста. Это была единственная часть тела, которая не пострадала. А что культ? А языка схватили? Нацу пожал плечами. Честно говоря, не знаю. Как очнулся, я почти сразу пришел сюда. Днем еще слышал взрывы, и на окраине шел бой, но сейчас все затихло. Мастер сказал, что можно расслабиться. Я кивнул. Остро хотелось открыть карту архива, чтобы самому осмотреть местность, но приходилось довольствоваться тем, что было. Нацу постарался вспомнить все, что увидел и услышал до того, как поднялся ко мне. Я внимательно выслушал его и тщательно проанализировал информацию, ведь он, сам того не замечая, всегда пристально следил за обстановкой. Вероятно, из-за старых привычек всегда быть начеку, приобретенных еще во время жизни в лесу с Игнилом. Это не раз выручало нас на заданиях, а теперь пригодилось здесь. Кроме того, он рассказал о времени, которое напрочь стерлось из моей памяти и которое пока я не мог восстановить архивом. Речь шла о последнем часе битвы, когда гильдию еще укрывал луч надежды. Нацу очнулся незадолго до окончания сражения и, несмотря на запреты Полюшки, выскочил из здания хвоста феи, чтобы найти меня. Он очень удивился, когда вместо пылающей магнолии увидел звездное небо, окутавшее нас со всех сторон. Однако еще больше его поразил я, застывший среди сияющих письмен с пустым взглядом, вперенным вперед. Немедля, брат рванул ко мне, и леди моя быстро объяснила, что происходит. Несмотря на то, что Нацу больше всего на свете хотел прервать поддержание щита, которое доставляло мне столько боли, он понимал, что оно оставалось нашей последней надеждой. Так как драконья ярость не оставила в нем и капли магии, ему не удавалось даже разделить со мной Нашу. Скрипя сердце, брат принял иное решение и с той минуты помогал леди Амай обрабатывать раны. Я не помнил этого, но Нацу, как оказалось, стирал мне пот со лба, поил водой и подавал целительнице чистую ткань для перевязок. Он даже разговаривал, надеясь, что его голос позволит мне продержаться в сознании дольше. Жаль, что я пока не мог восстановить эти воспоминания. Восход солнца никто в гильдии не заметил из-за картины ночного неба, созданной мной. Однако многие понимали, что рассвет уже должен был наступить. Вот только подмога, которую все мы с таким нетерпением ждали, почему-то не приходила. Маги стихии ветра, которые сдерживали натиск черного тумана в местах прорыва купола, перестали выдерживать беспрерывное колдовство, а потому начали падать без сил один за другим. Когда последний из них, Ария, рухнул, бойцы приготовились к смерти. Однако, к счастью, магическая болезнь рассеялась, быть может, даже раньше, чем волшебник призраков достиг предела. Как позже выяснилось, это была заслуга Гилдерца, который уже прибыл в город и первым делом уничтожил магов, ответственных за черный туман. Именно это позволило нам спастись. Небольшой отряд сагильдийцев, не успевших вернуться в Магнолию до боя, и вольных магов, решившихся помочь, во главе с сильнейшим стали прорываться через слой демонов. Пожалуй, их раздавили бы в лепешку за пару минут, если бы Гилдарц не был так взбешен. Он не скупился на силу, и магия разрушения впервые за многие годы оказалась ничем не ограниченной. Так как город уже изрядно порушился, сильнейший не обращал внимания, если атака задевала чей-то дом или сносила целую улицу. Другие члены отряда в меру сил прикрывали его, а также пытались связаться с кем-то из нас, кто был внутри купола. На тот момент я уже не реагировал на внешние раздражители, а потому им не удавалось наладить со мной контакт. Хорошо, что Уоррин оказался относительно в порядке и сумел связаться с девушкой-менталисткой из отряда Гилдерца. Вместе с мастером, сильнейший скорректировал незатейливый план действий, который раньше можно было описать простой фразой «круши ублюдков», превратив его в «круши ублюдков около щита», чтобы они не создавали новых трещин. Заклятие проводимого тела уже нанесло мне достаточно вреда, и леди моя начала всерьез беспокоиться о том, что я мог погибнуть от перенапряжения. Таким образом, Гилдерц с отрядом занял оборонительную позицию и почти в одиночку удерживал демонов на расстоянии до тех пор, пока не прибыли основные силы. Королевская армия взяла культ в тиски, атаковав одновременно своды при помощи военных кораблей из суши, зайдя к противнику с тыла. Кроме того, поддержку с воздуха обеспечил синий пегас, прилетев на магическом бомбардировщике Кристине, разработку которого я видел на обмене опытом между гильдиями. Разумеется, численность войск намного превосходила наши изначальные силы, а потому их задачей было полное уничтожение демонов и культистов. Помимо этого, армия выстроила оборону вокруг купола и призывала опустить щит, чтобы медики смогли оказать нам помощь. Лишь спустя четверть часа брату удалось достучаться до меня, и я прервал заклинание, тут же свалившись без сил. Нацу был полностью сосредоточен на мне в тот момент и почти не обращал внимания на сражение, а потому не мог сказать ничего ни о стратегии, ни о потерях в войсках. Единственное, что он упомянул, это странное заклинание, которое ему удалось заметить. По его словам, над культом воссиял огромный магический круг, однако за ним не последовала никакая атака. Мне в голову пришло лишь заклинание массового перемещения, но подтверждения этому не было. Грохот сражения стих буквально пару часов назад, и вблизи гильдии военные начали разбивать лагерь. Мастера вызвали на совет командиров, где он должен был доложить о прошедшем сражении и потерях среди защитников города. Гилдард остался приглядывать за нашими, и его присутствие само по себе помогало многим держаться. Мы лишились слишком большого числа наших друзей, и я боялся представить, насколько сократилась численность гильдии. Да и в принципе было больно думать о том, как много человек полегло в бою. Впрочем, разум уже прикинул примерную цифру. Я знаю этот взгляд. Нацу положил руку мне на голову и мягко погладил. Я стукну тебя, если начнешь винить себя в потерях, понял? Без тебя вообще никто не выжил бы. А ты знаешь, ну сколько осталось? Несмело протянул я, опуская взгляд. Понимая, что информацию не удастся утаивать долго, он все-таки ответил. Дедуля говорил Гилдарцу, что всего выжило чуть больше 400 человек. 400 не из почти 2000. Среди нас осталось около 25. Половина. Воскликнул я с ужасом и крепко зажмурился, пытаясь совладать с эмоциями. Черт, так мало. Так, Хэппи, Нацу сжал мою лапку в ладони и заглянул в глаза. Не вздумай корить себя. Подумай лучше о том, что мы смогли вывести почти всех обычных людей. Жители Магнолии почти не пострадали. Разве это не значит, что смерти товарищей оказались не напрасными? Я заставил себя кивнуть, в то время как душа разрывалась на части. От того, чтобы разреветься и начать проклинать себя, останавливал лишь взгляд брата, в котором под слоем переживаний таилась бездна боли. Полагаю, все выжившие чувствовали нечто подобное. Страдание от того, что пал кто-то другой, а тебе повезло спастись. Наши друзья отдали жизни, чтобы мы смогли дышать полной грудью, ходить по земле, смеяться, плакать, любить. Я сильно сомневался, что кто-то из нас смог бы вскоре смириться с потерей, однако нашим долгом отныне являлось существовать в этом мире не только ради себя, но и ради них. «Больно», – прошептал я, прижав лапку к сердцу. «Я знаю», – Нацу обнял меня, – «мне тоже». «Не знаю, сколько мы так просидели, но нас отвлек стук в дверь». В комнату вошла Кана, неся в руках поднос, и блекло улыбнулась. Она выглядела такой же уставшей и перебинтованной, как все остальные, но взяла на себя задачу присматривать еще и за нами. Девушка услышала разговоры из кабинета мастера, когда проходила мимо, и сразу поняла, что я очнулся. Предусмотрительно дав мне и Нацу время поговорить, Кана решила принести ужин, ибо мы сами вряд ли бы вспомнили о еде. Правда, последнее, чего мне хотелось сейчас, это есть. Однако под строгим взглядом волшебницы пришлось впихнуть в себя что-то с подноса и залить это чаем на травах, явно прописанным Полюшкой. Кана осталась в комнате и взглянула в окно. «Я принесла новости», — сказала она и потеребила край перевязочного материала на руке. «Кажется, Нацу уже рассказал основное, но у меня есть свежие сведения». «Говори», — вздохнув, кивнул я. «Во-первых, подсчитали потери», — она вскинула голову, будто высматривая что-то на потолке, но, думаю, на самом деле пыталась сдержать слезы. «Осталось 428 человек, среди которых 27 наших, 17 членов союзных гильдий, 8 вольных магов, 82 рунных рыцаря и 119 ополченцев. Остальные, лекари и добровольцы», — Кана медленно выдохнула. «Во-вторых, культ разбили, и это, наверное, единственная хорошая новость», — она сжала кулаки, а я прикрыл глаза, переваривая информацию. «Правда, Айзека и ближайших его сторонников захватить не удалось. Они ушли, использовав заклинание массового перемещения, так что это не конец. Мастер думает, что они не продолжат нападение, ибо их осталось всего несколько десятков, но король иного мнения». «Я тоже», — Нацу и Кана скосили на меня вопросительные взгляды. «Айзек удивительно упорен, и он умеет ждать. Вспомни, как Джим несколько лет назад случайно обнаружил их базу и сорвал планы. Они потерпели неудачу, но затаились и только спустя годы нанесли такой удар. Максимум, что нас ждет, это перерыв между атаками», — заключил я. «Однако культ вернется. Если завалим Айзека, то не вернется», — возразил брат, и я кивнул. «Верно. Однако сначала придется его найти, а прятаться он умеет так же хорошо, как ждать. Я в задумчивости мотнул хвостом. Будь это возможно, я направил бы все силы гильдии на его уничтожение, но сейчас мы не в том положении, чтобы даже думать об этом. Мда, грустно протянула Кана, но вернула себе собранность. Кроме того, сейчас все, кроме членов гильдии, думают, что ты в коме. Мастер велел Полюшке солгать о твоем состоянии, преувеличив урон, который ты получил. В ближайшее время тебе нельзя будет покидать комнату, поэтому я буду присматривать за вами. Зачем дедуля это сделал? Нахмурившись, спросил Нацу. Чтобы никто не узнал, что я на самом деле кот, опередив Кану, ответил я. Люди еще могут принять, что ими командовал одаренный ребенок-стратег, но случится скандал, если вскроется правда. К счастью, никто, кроме посвященных, не видел, как во время боя ты менял облик, кивнула волшебница. Мне жаль, что тебе придется скрываться здесь. Это лишь до тех пор, пока я не смогу колдовать, махнул я хвостом, но Кана почему-то отвела взгляд. В чем дело? Завтра на рассвете, она порывисто вздохнула, проведут захоронение павших, но я не смогу присутствовать. Эта мысль фейерверком разорвалась в голове. Перед глазами вспыхнула картина, которую мне удалось скрыть от остальных, но которая намертво врезалась в память. Я будто снова увидел изуродованное тело Лисаны, прикованных к грубым крестам членов диверсионного отряда и сваленные вокруг них останки других бойцов. Все они погибли, исполняя мои приказы, а я даже не мог провести их в последний путь. Я хотел бы присутствовать на захоронении хотя бы в качестве хэппи, но не был уверен, что мастер отпустит. Раны Тейлза и хэппи ничуть не отличались, и наблюдательный человек сразу заметил бы странность. Не думаю, что кому-то вроде магов короля нужно было бы особо напрягаться, чтобы докопаться до истины. Кана погладила меня, утешая, и я угрюмо кивнул, показывая, что в порядке. Чтобы немного отвлечь меня, она сменила тему и решила рассказать о менее печальных новостях. Например, описала удивительное изобретение пегасов, Кристину, которая с двух выстрелов пробила насквозь грудь огромного демона. Небесный бомбардировщик, кстати, до сих пор оставался вблизи города и готов был в любой момент вступить в бой. За обстановкой с помощью архива теперь следил Хибики, однако с недавних пор все было тихо. Все демоны оказались уничтожены, часть культистов удалось схватить или убить на месте, как и их последователей. Магнолия была в безопасности, во всяком случае, пока. Правда, как обмолвилась Кана, город нужно было буквально отстраивать заново. Мало того, что демоны крушили все на своем пути, так еще я подрывал некоторые области при отступлениях, не говоря уже о взбешенном Гилдарте, который вообще не задумывался о сопутствующем уроне и просто уничтожал все, что попадало в его поле зрения и хоть немного напоминало противника. В итоге, в городе не осталось ни одной целой постройки, кроме здания гильдии, хотя и его сильно потрепало. Даже собор сердца, которым так гордилась Магнолия, разлетелся в пыль. В этой ситуации радовало лишь то, что нам удалось защитить цепь Брейна. Кстати, совет магов рассматривал прошедший бой, как выполнение задания ранга ССС+, и готов был засчитать каждому выжившему члену гильдии годичную норму выполнения заказов. Эта информация Малокова вдохновила или обрадовала, ведь нам сейчас было не до формальностей, но мы приняли ее к сведению. В свою очередь, король уже начал собирать данные о бойцах, проявивших себя в сражении, чтобы затем, когда борьба с культом окончится, наградить в столице. Кана непрозрачно намекнула, что я шел первым в списке, но это отнюдь не доставило мне удовольствия. Под моим командованием погибло столько людей, а меня собирались за это еще и наградить, звучало, как злая насмешка. Впрочем, я оставил мысли при себе. Кана посидела с нами еще час, а затем, подхватив опустевший поднос, ушла к другим сагильдийцам. Многим требовалась поддержка, и девушка собиралась помочь всем, до кого могла дотянуться. Мы с Нацу недолго просидели вдвоем, так как в комнату вскоре вошла Полюшка. Целительница окинула нас профессиональным, но усталым взглядом и разложила медикаменты. «Рассказывай, как себя чувствуешь?» Она принялась разматывать одну из перевязок. «Все в порядке», – заверил я, стараясь звучать убедительно. «А теперь не ври», – легко раскусила меня целительница, вызвав тяжелый вздох. «Голова болит», – начал перечислять я. «Почти не чувствую правую лапку и не могу свободно поворачивать голову. Тело очень слабое, и иногда кажется, что я вот-вот отключусь». «Сразу бы так», – проворчала Полюшка, а затем задала несколько специфичных вопросов, позволивших ей сложить полную картину о моем состоянии. В ближайшие пару дней придется потерпеть, но, как только Венди достаточно окрепнет, она займется тобой. Макаров попросил поставить тебя на ноги в первую очередь. Я оставлю лекарства здесь, принимая их вовремя. Это в твоих интересах. Целительница осмотрела меня, наложила новые повязки и выдала десяток склянок. Среди наставлений даже присутствовал рекомендуемый рацион пищи, и я действительно собирался тщательно соблюдать все, чтобы скорее выздороветь. Полюшка ничего не сказала по поводу диагнозов, только строго-настрого запретила колдовать. Она обмолвилась, что я мог восстановиться скорее, если бы крылья были в порядке. Однако, хоть они и почти пришли в норму, все еще не вернулись к полноценному и правильному функционированию. Кстати, мне крупно повезло, что взрыв, под который я попал во время боя, хоть и задел спину, но не повредил крылья. Это было настоящим чудом. После того, как Полюшка закончила со мной, она перешла к Нацу. Брату тоже изрядно досталось, поэтому целительница повторила наставление насчет лекарств и запрета на колдовство. Он удивительно покорно кивнул, вероятно, чувствуя себя настолько паршиво, что готов был на все, чтобы выздороветь. Кроме того, Полюшка порекомендовала ему подпитывать силы, пожирая свой элемент, и брат вдруг слабо скривился. Кажется, за эту ночь он так часто делал это, что начал испытывать отвращение лишь от одной мысли. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Закончив осмотр, Полюшка ушла, пообещав зайти утром. Мы с Нацу еще немного посидели в тишине, измотавшись за какие-то пару часов, а потом я и вовсе предложил спать. Брат устроился на моей койке и почти сразу отключился. Как в детстве, я прижался к его боку, но, несмотря на усталость, сон почему-то не шел. Перед внутренним взором вспыхивали картины прошедшего сражения, а непривычная тишина давила на уши. Обстановка оказалась слишком спокойной и ярко контрастировала с недавними событиями. Часть меня не могла поверить, что все действительно закончилось и битва осталась позади. Иногда даже приходили мысли, что меня просто вырубило, и я лежал без сознания, пока остальные продолжали борьбу. Однако тепло Нацу было реальным, как и боль от ран, а это означало, что нам все-таки удалось пережить эту ночь. Длинную темную ночь, полную страха, горя и потерь. Я открыл глаза, но обнаружил себя вовсе не в кабинете мастера на койке, где засыпал, а сидящим в кресле. Обстановку удалось узнать сразу, а потому возник лишь один вопрос. Как я очутился в хранилище? У меня не было в планах спускаться сюда, пусть это и не требовало магии. Раз уж бой закончился, я хотел дать разуму передышку, но, похоже, ничего не вышло. Конечно, был шанс, что меня затянуло сюда случайно, но гораздо правдоподобнее выглядела другая мысль. Я потребовался Хайналю, и он, дождавшись подходящего момента, перенес мое сознание сюда. Оставалось выяснить, захватил ли он тело или просто захотел поговорить. Я медленно встал с кресла, осторожничая из-за ран, и только спустя минуту вспомнил, что внутри хранилища находилась лишь моя ментальная оболочка. Что бы ни происходило в реальности, здесь тело всегда было цело и здорово. Как правило, я находился в форме Тейлза, и этот раз не стал исключением. Хранилище встретило меня уютной тишиной, которая, в отличие от спокойствия Магнолии, не давила на уши. Я прошелся вдоль стеллажей, оглядываясь в поисках Хайналя, и обнаружил его рядом с запретной секцией. Ее ворота были распахнуты настежь, но тьма оставалась внутри. «Здравствуй, дитя!» «Здравствуй!» Помня прошлый разговор, я решил начать с вежливости и, похоже, не прогадал. Хайналь метнул в меня удовлетворенный взгляд и захлопнул одну из книг с моими воспоминаниями. «Это ты перенес меня сюда?» «Именно», — подтвердил он, направляясь к креслам. «Рад, что тебе удалось выжить и защитить других. Сражение действительно выдалось нелегким. Я быстро просчитал, какую линию поведения будет наиболее рационально использовать, а потому кивнул. Спасибо за заклинание защиты, хотя, надеюсь, мне больше не нужно будет их применять». Хайналь остался доволен моим поведением, что ясно читалось по мимике и жестам. Он мягко опустился в кресло и приглашающе махнул рукой на соседнее. Я последовал его примеру, но, разумеется, не обманулся ни этим спокойным выражением лица, ни расслабленной позой. Для меня Хайналь все еще оставался угрозой и древним существом, которое могло без шума и пыли устранить меня. То, что он помог во время битвы, снижало градус напряжения, однако я не спешил доверять ему. В конце концов, основателем культа по-прежнему был он, даже если сейчас последователи Зерефа превратились в безумных фанатиков. Как Хейнель обмолвился раньше, его ближайшими планами являлся поиск информации о темном маге, и я понятия не имел, что он собирался предпринять, когда закончит. Среди десятков линий поведения в его присутствии, я выбрал вежливое уважение и признание силы. Таких, как он, это должно было подкупить или заставить хотя бы на время отложить мысли о расправе. Я основывался на нескольких факторах, когда продумывал это. Во-первых, как генерал, Хейнель должен был привыкнуть видеть в чужих глазах преклонение перед авторитетом. Во-вторых, как аристократ, он явно не желал разговаривать с кем-то, кто не соблюдал элементарных правил этикета. И в-третьих, как более зрелая личность, он требовал уважения к своему опыту и силе. «Я призвал тебя, чтобы обсудить кое-что», — Хейнель сложил пальцы домиком, пронизывая пристальным взглядом. «Дело не терпит отлагательств». «Понимаю», — кивнул я, пытаясь предугадать, о чем пойдет речь. «Наверняка, о чем-то, связанном с прошедшим боем. Во время сражения я забирал контроль над телом», — спокойно продолжил Хейнель, будто это не было чем-то особо значительным. «И если в первый раз все прошло относительно незаметно, то во второй – нет. Есть, как минимум, один человек, заподозривший неладное. Догадаешься, кто?» Я поджал губы и выдвинул предположение. «Мастер, верно. А также девочка, владеющая магией убийц драконов», – дополнил он. «Они могут начать задавать вопросы, а мне это невыгодно. Уверен, ты тоже не захочешь столкнуться с недоверием тех, кому был когда-то дорог». Я вдруг вспомнил о смерти Хейнеля и том, как бешено билось его сердце при виде мужчины с мечом. «Есть два варианта решения этого вопроса», — он, не меняясь в лице, поднял палец вверх. «Ты делаешь вид, будто все решения были сугубо твоими, как и знания о древних заклинаниях. Будет трудно поддерживать легенду, так как ты слишком мягкотелый для этого, но, если постараться, может выйти толк». «И второе», — Хейнель показал два пальца. «Ты расскажешь полуправду, но в этом случае я не берусь предсказывать реакцию твоих товарищей. Суть этого варианта в том, чтобы подтвердить мое существование в качестве прошлой жизни, но сильно преуменьшить степень моей разумности и влияния на тебя. Условно говоря, ты можешь по своему усмотрению использовать мой опыт и силу, однако немного меняешь привычную линию поведения под действием воспоминаний. Выбор за мной», — уточнил я, немного ошарашенный от полученной информации, на что получил утвердительный кивок. «Почему ты не хочешь, чтобы о тебе знали правду?» «Потому что в этом случае соберется отряд менталистов и вскроет тебе голову, будто неразумному ребенку», — объяснил Хейнель. «Представь, будто ты рассказал правду мастеру. Каковы будут его действия?» «Ну», — я задумался на миг, прокручивая в голове варианты. «Думаю, больше всего его напугает то, что ты можешь перехватывать контроль над телом. Ведь в этом случае я стану потенциальным источником угрозы и ничего не смогу сделать, если ты, например, захочешь всех убить». «Верно», — кивнул он. «Продолжай». «Мастер попытается обезопасить гильдию». Мурашки пробежали по спине, когда я представил это. «Он будет контролировать меня и думать, как избавиться от тебя. Скорее всего, позовет Хибики, чтобы он проверил, насколько хорошо я могу защититься от перехвата тела. Если мне не удастся доказать, что я в силах контролировать тебя, то тебя попытаются силой изъять из моего разума, но, так как мы рождены из одной души, они просто уничтожат нас обоих. И не забудь, что они придут в ужас, узнав, кем я на самом деле являюсь», — Хейнель усмехнулся, но как-то криво. Я слегка побледнел. «Черт, если они поймут, что во мне сидит друг Зерефа, который», я запнулся на миг, но твердо закончил, «хочет его отыскать, то даже разбираться не будут. После атаки культа все и так взвинчены, а это их просто добьет. Нам нельзя допустить, чтобы они узнали». «Тогда какой вариант выберешь?» В глазах Хейнеля мелькнула тень удовлетворения, что я понял всю опасность нашего положения. «Ложь или полуправду?» Я вскинул на него твердый взгляд. «Ложь», однако затем на миг замялся. «Только разреши рассказать правду одному человеку». «Брату», я кивнул. «Разрешаю». «Спасибо», выдохнул я, радуясь, что хотя бы ему не придется лгать. «И еще один вопрос. Соглашение еще в силе?» «Да, дитя», Хейнель будто безразлично кивнул. «Пока ты не окажешься на грани смерти, я не перехвачу контроль. Теперь в этом точно не будет необходимости, раз битва осталась позади». Я почувствовал, как с плеч свалился груз, и едва сдержал улыбку. Конечно, верить на слово было глупо, но так у меня были хоть какие-то гарантии. А теперь возвращайся, велел Хейнели, взмахом руки призвал одну из книг. Постарайся отдохнуть. До рассвета осталось всего пара часов. Часть 3, глава 36. Ложь и правда. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Я проснулся на рассвете, когда первый луч солнца пробрался в комнату. Взгляд скользнул к окну, а дух перехватил от красоты пейзажа, будто мне впервые довелось увидеть подобное. Восход мягкой желтизной отразился в глазах, и я медленно поднялся с койки, стараясь не потревожить Нацу. До сих пор не верилось, что все закончилось, а потому солнечный свет показался чем-то нереальным и по-настоящему волшебным. В памяти всплывали картины боя и набатом стучащая в висках мысль. Рассвет. Продержаться до рассвета. По иронии, я так и не увидел восход солнца, когда пришел Гилдардс, и этот стал для меня первым с той страшной ночи. Забравшись на подоконник, я уставился вперед, сквозь стекло наблюдая за лучами. Почему-то разрушенный город, обволакиваемый светом, выглядел красивым в своем скорбном величии. Как мне и сказали, не осталось ни одной целой постройки, и везде, куда падал взгляд, виднелась лишь разруха. Привычная шумная магнолия облачилась в плащ мрачного удовлетворения, но, хоть и выглядела израненной, не сломалась. Ее руины почти кричали о том, что нам удалось выжить и отбросить культ. Рухнувшие дома, точно каменные свидетели, готовились рассказать историю о безнадежной борьбе и отважных воинах, сложивших здесь головы, а вдалеке, едва различимые невооруженным взглядом, в свете восходящего солнца сверкали упавшие шпили собора сердца. Рядом с гильдией, везде, где было место, разбила лагерь королевская армия. Теперь они должны были защищать Магнолию, ведь мы сделали все, что было в наших силах. Нам удалось отстоять лишь небольшой клочок города, но, во всяком случае, это было не полным поражением, как я опасался. Мы остановились на пировой победе, и теперь король с советом магов решали, нужно ли было покидать город. Вероятно, в этом не было необходимости, так как основные силы культа оказались разбиты, а Айзек бежал. Да и хвост феи, выдержавший кошмар наяву, не бросил бы то, что защищал с таким трудом. Впрочем, сейчас об этом можно было не беспокоиться. Я болезненно прикрыл глаза, когда на разрушенных улицах стали появляться люди. Впереди шли рунные рыцари из подкрепления, взвалив на плечи гробы. Всех, кого смогли опознать и собрать по частям, хоронили отдельно, а потому их несли в начале процессии, остальных же упокоить решили в братской могиле. Я почувствовал теплую руку брата, легшую на спину, когда заметил знак нашей гильдии на некоторых гробах. Они выглядели красивее других, и мне даже удалось понять, кто их сотворил. Малышка Лаки постаралась ради наших павших товарищей и вложила остатки сил в то, чтобы они ушли достойно. Похоронная процессия медленно двигалась в сторону собора сердца, и я дюжину раз пересчитал количество меток, высеченных на древесине. 31 символ хвоста феи. Следом несли союзников, что бросились нам на выручку, и на гробах я различил множество знаков. Пегаса, русалку, витиеватую четверку, скрещенные клинки, змеиный клык. Все, кто отозвался на призыв о помощи, понесли потери. Однако среди гильдии Фиора лишь мы разом лишились половины товарищей. На нескольких гробах был нанесен знак совета магов, в них покоились вольные волшебники. Вслед за ними несли рунных рыцарей, а затем ополчение. Замыкали шествие телеги, которые хранили внутри себя останки неопознанных бойцов. Проводить друзей в последний путь отправились все, кто мог двигаться. Я заметил Миру и Эльфмана, которые с пустыми лицами шли около гроба с Лисаной. Полюшка, поджимая губы, шагала рядом с рыцарями, несущими погибших Юки-Яки. Младшая из близняшек имела все шансы стать ее ученицей и даже уверенно двигалась в этом направлении, но не успела покинуть лазарет, когда прогремел взрыв. Целительница, несмотря на внешнюю суровость, похоже, тяжело переживала ее потерю. Кана, стирая слезы, шла около гроба с Риком, иногда касаясь пальцами безжизненной древесины, а Грей, около гроба с Джуди. Сагильдийцы, порой опираясь друг на друга, медленно двигались в сторону собора сердца, и лишь мы с Нацу остались в стороне. Я не мог покинуть кабинет мастера, а брат решил поддержать меня, а потому не присоединился к другим. Армия короля пристально следила за обстановкой, но, к счастью, все было спокойно. Солнце освещало путь, будто направляя павших к небесам. Мне даже показалось, что среди живых виднелись полупрозрачные силуэты, однако это, конечно же, было игрой воображения и света. Я неотрывно следил за процессией, и в какой-то момент пересекся взглядом с обернувшейся Каной. Волшебница тяжело сглотнула, будто испытала кратковременную вспышку боли, но немного расслабилась, когда Гилдардс положил руку ей на плечо. С поддержкой отца она продолжила путь, как и другие. Я издалека следил за церемонией и мог только догадываться, что происходило рядом с руинами собора сердца. Судя по всему, король в окружении доверенных магов произнес речь, передав затем слово мастеру. Понятия не имею, как нашему старику удалось удержать себя в руках, но он справился. Ради израненных остатков гильдии он должен был оставаться сильным, чтобы они знали, что могут на него опереться. После этого гробы опустили в могилы, и каждый бросил вниз по три горсти земли. Мастер вскинул правую руку вверх в особом жесте гильдии, который подхватили остальные, в том числе мы с Нацу. До тех пор, пока захоронение не окончилось, сагильдийцы не меняли позы, хотя многих из них шатало от усталости и боли. Я выдохнул так, что закружилась голова, и откинулся назад, опираясь спиной на Нацу. Он продолжал машинально гладить меня, но его взгляд был устремлен вперед, туда, где в земле теперь покоились останки наших друзей, Лисанны. Часть меня где-то глубоко внутри радовалась, что брат лежал без сознания, когда культ провел акт деморализации. Ему не нужно было видеть искалеченное тело подруги, которую он любил. До сих пор не было известно, что происходило с диверсионным отрядом после того, как он покинул нас. Я помнил лишь миг, когда точки на карте метнулись к Айзеку, а затем исчезли. Они не выполнили поставленную задачу, а потому меня снедало чувство вины за то, что по моей указке они отправились на бессмысленную смерть. «Возвращаются», — отрывисто сказал Нацу, когда люди потянулись обратно к гильдии. Я отвернулся от окна, а затем и вовсе пересел на койку. Больше не было смысла глядеть на руины Магнолии. Брат протянул книгу и постарался ободряюще улыбнуться. Чтобы не расстраивать его, я принял ее и пролистал страницы, хотя точно знал, что в ближайшее время не смогу сосредоточиться на чтении. Сам он расположился на подоконнике, скользя взглядом по суетящимся внизу войскам короля, которые, кажется, собирались прочесать местность на предмет недобитых культистов и демонов. Сложно было говорить после всего, поэтому мы молча устроились на своих местах, пытаясь смириться с потерями и утихомирить ноющее сердце. Меня захватило странное чувство бессилия и усталости, будто стержень, что не позволял сломаться последние недели, куда-то исчез. Не хотелось ни разговаривать, ни читать, ни даже есть, просто лежать в тишине и смотреть в потолок. Полюшка пришла через час и снова выглядела суровой и сильной, хотя покрасневшие глаза выдавали ее. Когда она спросила, что за книга покоилась в моих руках, я даже не смог вспомнить название, а потому просто показал обложку. Целительница, кажется, тоже старалась отвлечься от скорбных мыслей, а потому завела какую-то ненапряжную беседу о литературе и любимых произведениях. Как ни странно, первым из мрака выпутался Нацу и присоединился к разговору, но меня удалось втянуть только через четверть часа. Вопреки опасениям, апатия не захватила меня полностью, а отступила на шаг, когда я заговорил. Похоже, брат раньше понял, как можно было немного расшевелить себя, а потому сразу же откликнулся на старания Полюшки. За время лечения никто не упоминал ни прошедшую битву, ни похороны, ни что-либо, связанное с павшими, и это позволило мне вздохнуть полной грудью. Когда целительница окончила осмотр и ушла, Нацу присел рядом. «Не закрывайся в себе», — убежденно сказал он. «Когда почувствуешь, что начинаешь тонуть, найди в себе силы поговорить с кем-то, пусть даже о ерунде, но тебе станет легче». «Поверь, откуда такая уверенность?» – выдохнул я, впервые сталкиваясь с настолько мощной воронкой негативных эмоций. «Таким образом я вытащил себя после твоего исчезновения», – он лишь слегка запнулся перед последними словами. «Но сейчас не будем вспоминать об этом, договорились? Просто постарайся не терять себя, а я буду рядом, чтобы помочь». Я только кивнул и прижался к нему. Воспоминания о смерти и пребывании в Эдолосе, которые раньше казались кошмаром наяву, поблекли перед истинным ужасом прошедшего боя. Я тяжело вздохнул, зажмуриваясь, и попросил Нацу что-нибудь рассказать, доверившись его опыту. Брат задумался на секунду, а потом начал описывать детство, проведенное под крылом Игнила. Он вспоминал лес, в котором жил, ближайшие поселения, над которыми они иногда пролетали, и небольшую речушку, из которой можно было руками вылавливать рыбу. Местность оказалась цветущей и богатой на живность, а потому брат никогда ни в чем не нуждался. Игнил обеспечивал его едой и шкурами зверей, которые использовались вместо одежды. Нацу с отцом действительно жили счастливо, и я невольно поймал себя на мысли, что не могу представить, что заставило дракона уйти. Впрочем, брат не касался этой темы, сосредоточившись только на раннем детстве. Сперва я просто слушал рассказ, ощущая внутри сопротивление. Мне не хотелось всего этого, ведь единственным желанием было лежать на кровати, тупо смотря в стену. Однако что-то внутри меня бунтовало против этого и заставляло сидеть около Нацу. Я буквально боролся с собой, в первое время даже не понимая, откуда бралось вспыхивающее раздражение и тянущее чувство бессилия. Несколько раз едва удавалось остановить себя от того, чтобы прервать рассказ. К счастью, Нацу не требовал ни комментариев, ни ответов, и просто продолжал говорить. Боюсь, если бы он поступил иначе, я не выдержал бы. С течением времени буря внутри меня постепенно утихала, и на смену ей приходило некое смирение. Я обессиленно привалился к боку брата, точно действительно сражался несколько часов, и уже без раздражения принялся слушать истории из его детства. Кажется, он заметил перемену, а потому понемногу начинал делать паузы больше, оставляя время на реакцию, если мне захочется ее дать. Однако прошло еще около 30 минут прежде, чем я сделал это, и неприкрытое счастье, зазвучавшее в голосе брата, всколыхнуло что-то в душе. С той минуты я старался полностью окунуться в рассказ и внезапно заметил, что от этого становилось чуточку легче. Как он и говорил, Нацу позволил себе небольшую улыбку, но затем резко перевел взгляд на дверь, мгновенно напрягшись. Впрочем, через секунду он расслабился, так как в комнату вошел лишь мастер. Нервозность брата легко объяснялась недавними событиями, однако я все равно нахмурился, понимая, что пережитое будет еще долго напоминать о себе, причем не только нам, но и остальным сагильдийцам. Вероятно, мастер думал в таком же ключе, отчего его лицо посуровило. Он вообще выглядел постаревшим на десяток лет, и мне даже стало его жаль. Старческое сердце могло и не выдержать таких испытаний. Пересекшись с ним взглядом, я внутренне напрягся, приготовившись к неприятному разговору. Слова Хайналя о менталистах, способных без особого труда вскрыть голову, прочно засели в разуме. Я действительно задумывался над действиями мастера и гильдии в случае, если бы вскрылась правда. В любой другой ситуации сагильдийцы, скорее всего, воздержались бы от поспешных решений и постарались разобраться в происходящем. Однако сейчас, когда культ убил каждого второго из хвоста феи, они могли и не учесть факты, а броситься мстить. Несмотря на то, что Хайналь, как бы ни было трудно это признать, спас всех нас, он все еще являлся основателем темной организации, поклоняющейся Зерефу. И эта организация практически полностью уничтожила Магнолию. Если кто-то узнает, что я родился из души такого человека и, более того, его личность продолжает существовать внутри меня, боюсь, меня ждет только смерть. Даже если на мою защиту поднимется брат и некоторые сагильдийцы, это едва ли что-то изменит, скорее, усугубит положение. В этом случае, они автоматически станут пособниками культа, прикрывающими истинное зло, а потому подлежат устранению. Быть может, я слишком плохо думал о друзьях, но просто не мог исключить такой вариант развития событий. Как самочувствие, мастер плотно закрыл двери, кажется, поставил заглушающее заклинание. Терпимо, я постарался не показать настороженности. Как остальные, он покачал головой вместо ответа и тяжело вздохнул. Кана сообщила легенду, спросил мастер, садясь за стол и складывая перед собой руки в замок. Я кивнул. Пока не сможешь перевоплощаться в человека, тебе придется быть здесь. Ни к чему другим знать о твоей природе. Я понимаю. Кажется, фраза прозвучала не совсем искренне, и мастер метнул в меня пристальный взгляд. Я прикусил язык, но никак не отреагировал на это, продолжая нарочито спокойно сидеть на койке. Еще ночью меня внезапно озарило неприятной догадкой, которая теперь грызла изнутри и заставляла сердце болезненно сжиматься. Мне было запрещено покидать кабинет не только из-за того, что официально я был в коме и кто-то по идентичности ранений мог догадаться о связи Тейлза и Хэппи, но, главным образом, еще и из-за того, что мастер хотел меня контролировать. Здесь это было сделать проще всего. На самом деле, Первая причина не выдерживала никакой критики при детальном рассмотрении, ведь повреждения можно было легко скрыть под одеждой или иллюзией. Для Мистгана, например, это не составило бы труда. Следовательно, запрещать посещение похорон объективно не было нужды, если только мастер не сомневался во мне. «Ты уже обо всем догадался?» «Так», он устало потер глаза и опустил плечи. «Смотря, о чем речь», парировал я. «О причинах, по которым тебе запрещено покидать кабинет», Нацу недоуменно хлопнул глазами, и мастер блекло улыбнулся. «Только такого доверчивого парня, как он, можно было провести этой глупостью. Я понимаю вас, хотя не могу утверждать, что меня это не задело», в голосе прозвучало именно столько тщательно подавляемой обиды, сколько я планировал. Если уж принял решение лгать о существовании Хайналя, уже сейчас необходимо было выстраивать правильную модель поведения и, соответственно, следовать ей. «Послушай», мастер крепче сжал руки, сам не испытывая ни капли приятных чувств от разговора. «Я лишь хочу защитить гильдию. То, что от нее осталось», мы с Нацу синхронно вздрогнули из-за последней фразы. «Во время боя ты вел себя странно, и уже тогда я не исключал, что тебя могли захватить. Подумай сам, ты дважды применил древние заклинания, о которых никогда не рассказывал, а потом и вовсе начал принимать довольно жесткие решения, нетипичные для тебя. Как будто я хотел так поступать», — воскликнул я, перебив мастера. «Думаете, я счастлив был отправить их на смерть, особенно после того, как наш диверсионный отряд?» Я порывисто вздохнул, когда перед глазами на миг встал образ Лисаны, и едва слышно закончил: «Пропал. Но ты все равно сделал это», — мастер поджал губы, а у меня навернулись слезы на глаза. «Это было жестоко. То решение точно было твоим? Мне казалось, ты не мог поступить настолько», — он замялся, подбирая слово, — «хладнокровно». Я опустил голову и вместо того, чтобы задавить чувства, позволил им выплеснуться. «Согласно нашему с Хайналем плану, я должен был сделать так, чтобы о его существовании никто не узнал. Следовательно, нужно было убедить мастера и всех сомневающихся, что каждое решение во время боя я принимал, отдавая себе отчет о действиях. Найти объяснение неизвестным заклинаниям было проще всего, а потому главной проблемой оставался тот приказ, отданный после падения второго купола. Хайналь заставил 237 человек пожертвовать собой ради нескольких минут, которые им удалось выиграть. Я должен был взять ответственность за это на себя и, более того, заставить мастера поверить, что действительно мог принять такое решение. Слезы покатились из глаз, и я вскинул взгляд на мастера. Как и ожидал, он застыл на миг, видя плещущуюся в них боль. «Я не понимаю, чего вы хотите», — сдавленным голосом произнес я, незаметно отслеживая его реакцию. «Если бы меня кто-то захватил, разве он бы стал вас защищать? Он бы бросил всех в бессмысленную атаку, покончив разом с каждым из нас. То, что я отдал тот приказ, меня самого убивает». Ложь слишком легко слетела с языка, и я даже удивился, как просто оказалось войти в роль и следовать ей. Но другого выхода просто не было. Я не видел шанса задержать демонов, пока готовил луч надежды. Мне лишь однажды доводилось читать об этом заклинании, и я даже понятия не имел, получится ли его сколдовать. Это было последним, на что мы могли рассчитывать. Я резко выдохнул и вскинул на мастера твердый взгляд, пусть и затуманенный слезами. «Я не жалею, что рискнул. Похоже, я знал тебя хуже, чем думал», — мастер удрученно покачал головой. «Теперь вижу, что ты способен задавить чувства ради победы. Как бы то ни было, под твоим руководством нам удалось выстоять. Я буду вечно благодарен за это. Однако позволь в последний раз спросить, ты точно полностью осознаешь себя и принимаешь ответственность за каждый приказ, который отдал в бою?» Я не дрогнул, хотя внутри все перевернулось. «Да, я отправил их на смерть, потому что это нужно было для выживания остальных». «Я тебя понял», — мастер поднялся со своего места и направился к выходу. «Я разрешаю тебе покидать кабинет, но не забывай прикрыть раны. Завтра зайдет Венди и подлечит тебя». Он ушел мрачный и разочарованный, а я вытер слезы, ощущая внутри пустоту. Мастер больше не доверял мне, но это было лучше, чем позволить ему узнать правду. С того момента, как Хайналь предложил план, я знал, что так будет, и должен был подготовиться. Вот только все равно душу разрывало от боли и обиды. Рациональная часть меня замечала, что без жесткости Хайналя мы действительно погибли бы, да и мастер в бою принимал спорные решения. Я не простил его, и не собирался прощать, за то, что он использовал Нацу, когда тот утонул в драконьей ярости. Вместо того, чтобы помочь и защитить, старик бросил его в бой, зная, чем это может обернуться. Разве это было справедливо и милосердно? Что-то я сомневаюсь. Однако он пришел не для того, чтобы обсуждать это, для него важнее оказалось заклеймить меня хладнокровным существом, нацеленным исключительно на победу. Именно таким монстром я боялся стать в Эдолосе. Нацу, напрягший слух, дождался, когда шаги мастера отдалятся достаточно, и обернулся ко мне. Он почти ничего не понял из прошедшего разговора, так как в тот момент, когда Хейналь перехватил контроль надо мной, лежал без сознания в гильдии. Честно говоря, сейчас я был не в силах пересказывать те события, а потому попросил повременить с разговором. Брат с неожиданной тактичностью кивнул и сказал, что вполне может подождать, пока я не буду готов. Это заставило меня почувствовать себя немного лучше, ведь Нацу оставался единственным человеком, который, я был уверен, не отвернулся бы, что бы ни произошло. Он мягко заключил меня в объятия, а потом предложил почитать что-нибудь вместе. Я чувствовал себя настолько разбито, что просто кивнул, позволяя ему раскрыть книгу. Нацу, точно в детстве, выбрал сказки и начал. Мне удалось сосредоточиться на смысле прочитанного только через четверть часа, когда буря в душе немного улеглась. Война принесла не только горе и разруху, но еще позволила многим раскрыться с новой стороны. Я не мог сказать, что мне понравилось увиденное, ведь оно начало ассоциироваться с разочарованным взглядом мастера. Причем, незаслуженно разочарованным, ведь решение-то принял Хейналь, а не я, и от этого становилось еще неприятнее. Впрочем, как я продолжал твердить себе, так было лучше. Для всех нас. Ночью не спалось. Я вертелся сбоку на бок, но обилие не самых приятных мыслей не оставляло и шанса на отдых. Меня угнетали размышления на тему войны и правильности принятых решений, неважно, будь они моими или Хейналя. Из почти 2000 человек выжило лишь четверть, и я не мог простить себя за это. Казалось, если бы была возможность повернуть время вспять, мне удалось бы найти способ спасти больше людей. Вот только рациональная часть меня холодно замечала, что всем нам просто повезло выжить. Приди Гилдардс на полчаса позже, он нашел бы только наши трупы, изъеденные черным туманом. Я действительно сделал все, что мог, и глупо было корить себя за то, что не совершил невозможное. В конце концов, против нас вышло сперва 8000 противников, которых мы смогли разбить до 3, а затем они восстановили свою численность до 7000. Рассматривая точные цифры и факты, я мог принять количество жертв. Вот только, вопреки бытующему в последние дни заблуждению, у меня все-таки было сердце, и оно обливалось кровью от подобных мыслей. Закрывая глаза, я видел купол, звездное небо для других, за пределами которого лежали павшие товарищи. Демоны бросали их останки на щит, а у меня не было возможности отвернуться, ведь моей задачей до конца оставалось наблюдение за действиями противника. Эта страшная картина прочно засела в разуме, и я с горькой ухмылкой прикидывал, когда у меня начнутся кошмары. Конечно, я мог скрыть воспоминания с помощью архива и даже собирался сделать это, но сперва нужно было дождаться, когда Полюшка разрешит колдовать. Не спится? Нацу перевернулся на спину и уставился в потолок. Мне тоже. Слишком тихо, негромко сказал я, бессмысленным взглядом блуждая по комнате. Никак не привыкну. Брат согласно что-то промычал, а затем приподнялся на локтях. Раз дедуля разрешил, давай прогуляемся, предложил он и осторожно встал, стараясь не тревожить раны. Я хочу на крышу. Здесь как будто не хватает воздуха. Я сперва удивился, однако, поразмыслив полминуты, согласился. Пришлось тщательно скрыть раны под одеждой, чтобы основная часть оказалась под слоем ткани. Нацу оглядел меня со всех сторон прежде, чем заключить, что все в порядке. Он подхватил меня на руки и вышел, но моментально натолкнулся на Кану, которая сегодня присматривала за нами. Девушка сперва заволновалась, что случилось нечто ужасное, раз мы посреди ночи покинули кабинет, но нам удалось успокоить ее. Выслушав объяснение, она махнула рукой, разрешая прогулку, но строго приказала кричать, если что-то пойдет не так. Сама решила в это время сделать вечерний обход, чтобы зазря не сидеть около пустой комнаты.